Глава 7. Прошло уже несколько месяцев, как Гюк встретил Жанну, но ничто не нарушило той лжи, которую он переживал. Как изменилась его жизнь! Он не был больше грустен. Он не испытывал более ощущения одиночества в пустом пространстве. Жанна вернула ему его прежнюю любовь, казавшуюся навсегда далекой и невозвратной. Он снова нашел ее в Жанне, как мы видим, в воде совсем сходное отражение луны. Пока не произошло еще ни одного волнения, колебания от резкого ветра, которое могло бы нарушить неприкосновенность этого отражения. Он настолько сильно продолжал поклоняться именно своей умершей жене в этом загадочном подобии, что ни на одну минуту он не подумал о нарушении верности ее культу или ее памяти. Каждое утро, как на другой день после ее кончины, он преклонялся. Это были точно остановки на крестном пути любви перед сохранившимися от нее воспоминаниями. В безмолвной тени гостиных, с наполовину открытыми ставнями, среди никогда не нарушаемого порядка мебели, он утром подолгу предавался нежному поклонению перед портретами своей жены. Здесь находилась ее фотография, когда она была молоденькой девушкой, незадолго до их свадьбы. В середине панно помещалась большая пастель, зеркальное стекло которой то скрывало, то показывало ее как изменчивый силуэт. На маленьком столике другая фотография в почерневшей раме, портрет, снятый в последние годы жизни, где она имела уже больной вид, точно поникшая лилия. Гюк прикасался к ним устами и целовал их, точно это был дискос или реликвии. Каждое утро он созерцал хрустальную шкатулку, где можно было видеть покоившиеся волосы умершей жены. Он едва поднимал крышку. Он не осмелился бы взять их или обвить ими руку. Эти волосы были священны. Они принадлежали умершей, избегли могилы, чтобы уснуть лучшим сном в этом стеклянном гробу. Но они тоже умерли, так как принадлежали умершему лицу, и никогда не надо было притрагиваться к ним. Довольно было смотреть на них, знать, что они неизменны, и быть уверенным, что они всегда налицо, так как от них, может быть, зависела жизнь дома. Гюк оставался там долгие часы, перебирая свои воспоминания, в то время как люстра над его головой в замкнутом безмолвии комнат рассыпала из своих хрустальных, дрожащих крапильниц отзвук тихой жалобы. Затем он отправлялся к Жанне. Точно это была последняя остановка его культа. К Жанне, владевшей живыми волосами умершей. К Жанне, самому сходному ее портрету. Однажды, даже чтобы обмануть себя еще большим сходством, Гюгу пришла в голову странная мысль, увлекшая его тотчас же. Он сохранил от своей жены не только мелкие предметы, безделушки, портреты. Он захотел все сохранить. Точно она только отсутствовала. Ничто не было потеряно, подарено или продано. Ее комната всегда была приготовлена. Точно она могла вернуться. Убрана и неприкосновенна. Каждый год с новую зеленую священную ветвью. Ее белье находилось в целости и разложено в ящиках, полных саше, сохранявших его неизменным в его несколько пожелтевшей неподвижности. Платья, все прежние туалеты висели в шкафу, шелковые материи, лишенные движения. Гюк иногда желал снова увидеть их, стремясь ничего не забыть, увековечить свою печаль. Любовь, как вера, поддерживается мелкими подробностями. Однажды странное желание явилось у него, захватившее его и не уменьшавшееся, пока он его не исполнил. Увидеть Жанну в одном из этих платьев, одетой, как одевалась умершая жена. Она столь похожая на нее, прибавит к тождеству своего лица тождество одного из этих костюмов, которые он видел когда-то окаймлявшими совсем одинаковую талию. Тогда его жена точно совсем вернется. Священная минута, когда Жанна приблизится к нему, украшенная таким образом, минута, способная уничтожить время и действительность, дать ему истинное забвение. Раз появившись, эта идея стала навязчивой, настойчивой, постоянно напоминала о себе. Он решился. Однажды утром он позвал свою старую служанку, приказал ей принести с чердака чемодан, в который можно было бы положить некоторые из этих дорогих платьев. «Разве вы уезжаете, сударь?» — спросила старая Барбара, которая не понимала нового порядка его прежде очень замкнутой жизни, его выходов, отсутствия, его обедов вне дома, и начинала предполагать у него какие-нибудь прихоти. Она помогла ему снять и вычистить платье, смести с них пыль, быстро поднявшуюся целыми облаками в этих долгое время неподвижных шкапах. Он выбрал два платья, два последних, которые сделала его жена, бережно уложил их в чемодан, разглаживая юбку, расправляя складки. Барбара ничего не понимала. Но ее возмущало это раздробление платьев, до которых никто не касался. Неужели он захотел продать их? И она осмелилась прошептать, что сказала бы бедная барыня. Гюк взглянул на нее. Он побледнел. Неужели она отгадала? Неужели она знает? «Что вы говорите?» — спросил он. «Я вспомнила», — отвечала старая Барбара, «что в нашей деревне, во Фландрии, если не продадут в течение недели после похорон вещи умершего, то их надо хранить всю жизнь из страха удержать умершего в чистилище, пока не умрут все домашние». «Будьте покойны», — ответил успокоившийся Гюк. «Я не хочу ничего продавать. Ваше поверье вполне справедливо». Барбара все же оставалась в недоумении, когда увидела, что он, несмотря на то, что говорил, поставил чемодан на извозчика и уехал. Гюк не знал, как сообщить Жанне свою безумную мысль. Он никогда не говорил с ней о своем прошлом из чувства деликатности, стыда по отношению к умершей. Даже не сделал намека на нежное и жестокое сходство, которое он ценил в ней. Когда вынесли чемодан, Жанна вскрикнула от радости, стала прыгать. «Какой сюрприз! Он полон, конечно! Чем? Подарками? Платьями?» «Да, платьями», — отвечал Гюк машинально. «Ах, как ты мил! И не одно! Два! Какого цвета? Скорей дай взглянуть!» И она подошла, протягивая руку, спрашивая ключ. Гюк не знал, что сказать. Он не смел говорить, боясь выдать себя, объяснить болезненное желание, которому он поддался как человек, руководствующийся инстинктом. Открыв чемодан, Жанна вынула платье, быстро окинула их взором и сказала разочарованным тоном: «Какой плохой фасон! А этот рисунок на шелку! Как это старо, старо! Но где ты купил такие платья? А на юбке такие подборы, их носили 10 лет тому назад. Право, ты смеешься надо мной». Гюк был очень смущен и сконфужен. Он подыскивал слова, объяснения, не настоящие, но другое, правдоподобное. Он начинал понимать, что его идея смешна, однако он все же не мог отрешиться от нее. «Ах, пусть она согласится! Пусть она наденет одно из этих платьев хотя бы на минуту!» И эта минута, когда он увидит ее одетую, как его умершая жена, явится поистине для него пароксизмом тождества и бесконечным забвением. Он объяснил ей тихим голосом. «Да, это старые платья, которые он получил в наследство. Платья от одной родственницы». Ему хотелось пошутить. Ему пришла в голову мысль увидеть ее в одном из этих старых платьев. Это было безумие, но ему так хотелось. На одну минуту. Жанна ничего не понимала. Смеялась, повертывала платье на все стороны, рассматривала материю, богатый, немного поблекший шелк, но удивлялась этому странному, немного смешному фасону, однако прежде отличавшемуся модою и изяществом. Гюк настаивал. «Но ты найдешь меня безобразную!» Сначала пораженная этим капризом, Жанна кончила тем, что нашла очень смешным одеться в эти старые платья. Смеясь и веселясь, она скинула свой капот и с голыми руками, поправляя шемизетку корсета, пряча ее вместе с кружевами рубашки, она надела одно из этих платьев, которое было декольтировано. Стоя перед зеркалом, Жанна смеялась, смотря на себя, и говорила: «У меня вид старого портрета!» И она же манилась, ломалась, вскочила, поднимая юбку на стол, чтобы вполне увидеть себя, все время смеясь, задыхаясь, в то время как кончик рубашки, плохо задернутый, высовывался из-под корсажа на обнаженное тело, менее целомудренное, чем он, как бы давая понятие об ее белье. Гюк созерцал. Эта минута, которую он в мечтах представлял себе кульминационной, высшей, казалась теперь оскверненной, пошлой. Жанне нравилась эта игра. Она хотела теперь померить другое платье и в припадке безумного веселья начала танцевать, увеличивая прыжки, вспомнив снова о хореографии. Гюк чувствовал, как увеличивается грусть в его душе. Ему казалось, что он присутствует на печальном маскараде. В первый раз ему недостаточно было одного физического сходства. Оно делало свое дело, но только в обратном направлении. Без сходства Жанна показалась бы ему только вульгарной. Благодаря сходству она в течение одной минуты помогла ему испытать мучительное ощущение, будто он видит снова умершую жену, но подурневшую, несмотря на то, что у нее было то же лицо и то же платье. Ощущение, которое мы испытываем в дни процессий, когда вечером встречаем лиц, изображавших Мадонну и святых жен, еще закутанных в плащи или благочестивые туники, но уже немного пьяных, отдавшихся мистическому карнавалу при свете фонарей, раны которых истекают кровью среди мрака.